О скуке и унынии. С духом печали неразлучно действует и скука. Она, по замечанию отцов, нападает на монаха около полудня и производит в нем такое страшное беспокойство, что несносно ему становится и место жительства, и живущие с ним братья, а при чтении возбуждается какое-то отвращение и частая зевота и сильная альчба. По насыщении чрева демон скуки внушает монаху помыслы выйти из келии и с кем-нибудь поговорить, представляя, что не иначе можно избавиться от скуки, как непрестанно беседуя с другими. И монах, одолеваемый скукою, подобен пустынному хворосту, который то немного остановится, то опять несется по ветру. Он, как безводное облако, носимое ветром. Сей демон, если не может извлечь монаха из келии, то начинает развлекать ум его во время молитвы и чтения. Это, — говорит ему помысл, — лежит не так, а это не тут, надобно все привести в порядок, и это все делает для того, чтобы ум сделать праздным и бесплодным. Болезнь сия врачуется молитвою, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия и праздности и празднословия, учит преподобный Антиох и преподобный Исаак Сирин. Трудно избежать ее начинающему жизнь монашескую, ибо она первая нападает на него. Потому прежде всего и должна остерегаться ее посредством строгого и беспрекословного исполнения всех возлагаемых на послушника обязанностей. Когда занятия твои придут в настоящий порядок, тогда скука не найдет места в сердце твоем. Скучают только те, у кого дела не в порядке. Итак, послушание есть лучшее врачество против всей опасной болезни. Когда одолевает тебя скука, то говори себе по наставлению преподобного Исаака Сирина. Снова вожделеваешь ты нечистоты и срамной жизни, и если тело скажет тебе: «Великий грех самому себя убивать», то отвечай ему: «Сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Умру здесь, чтобы не увидеть мне истинной смерти души моей, смерти для Бога. Лучше мне умереть здесь ради непорочности и не жить худой жизнью в мире. Произвольно избрал я смерть сию за грехи свои. Сам себя умерщвляю, потому что согрешил я Господу. Не буду более прогневлять его. Что мне в жизни далекой от Бога? Буду терпеть озлобление сии, чтобы не быть отчужденным от небесной надежды. Что Богу в моей жизни в этом мире, если живу в нем худо и прогневляю Бога? Иное — скука и иное — томление духа, называемое унынием. Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели долей оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло. Есть уныние естественное, учит святой Варсонофий, от бессилия, и есть уныние от беса. Если хочешь распознать их, распознавай так. Бесовское приходит прежде того времени, в которое должно дать себе отдохновение. Ибо когда человек начнет что-нибудь делать, оно, прежде нежели совершится треть или четверть дела, нудит его оставить дело и встать. Тогда не надобно слушать его, но должно сотворить молитву и сидеть за делом с терпением. И враг, видя, что человек об этом творит молитву, перестает бороть его, ибо он не хочет давать повода к молитве. «Когда угодно Богу, — говорит святой Исаак Сирин, — подвергнуть человека большим скорбям, попускает впасть ему в руки малодушия. И оно порождает в человеке одолевающую его силу уныния, в котором ощущает он подавленность души, и это есть вкушение гиенны. Этим наводится на человека дух исступления, из которого источаются тысячи искушений, смущение, раздражение, хула, жалоба на судьбу, превратные помыслы, переселение из одной страны в другую и тому подобное. Если спросишь, что причиной всего этого, то скажу, твое нерадение, ибо сам ты не позаботился взыскать врачества от этого. Врачество же от всего этого одно. При помощи только оного человек находит скорое утешение в душе своей. Какое же это врачество? Смиренно-мудрее сердца. Без него никто не возможет разорить оплот сих зол, скорее же найдет, что превозмогли над ним бедствие. Уныние у святых отцов иногда называется праздностью, леностью и разленением.